Рисуют ранние снега. Таежный город, иссякнет все его тепло. Наступит холод по белоснежным проводам. Сквозь стены, крыши и замки вселяет радио надежды и мечты. Вдоль улиц тусклых фонари играют светом, мелькают тени и пауки. И больше нету ни стен, ни крыши, ни проводов. И не пробудят нас от снов. Умолкло радио надежды и мечты. Про бесконечную свободу, про бесконечную свободу. Надежды и мечты. Про бесконечную свободу. Солнце и траву, и обо всем забудут. Монтёр отрежет провода, теперь исчезнет навсегда. Не станет радио надежды и мечты. Про бесконечную свободу, про бесконечную свободу.